Странно и грустно было так думать. А мне это было особенно грустно. И не от того только, что я мучительно ревновала. Но также и потому, что Филипп, казалось мне, изменяет памяти о Дилии. Когда я с ним встретилась, его беззаветная верность покорила меня. И я приняла ее за одну из прекраснейших черт его характера. Позже, когда он вручил мне рассказ о своей жизни с Адилией, и когда я узнала правду об ее уходе, неизменное благоговение Филиппа к памяти его единственной любви стало вызывать у меня еще больший восторг. Я восхищалась и понимала его тем более, что у самой меня создался пленительный образ Адилии. Ее красота, ее хрупкость и ее непосредственность, ее живой поэтичный ум. Да, теперь и я, прежде ревновавшая к Адилии, полюбила ее. Она одна, такая, какой он мне ее описывал, казалась мне достойной Филиппа, такого, как я его понимала и каким, быть может, видела его я одна. Я соглашалась быть принесенной в жертву столь возвышенному культу. Я знала, что побеждена, хотела быть побежденной и склонялась перед Адилией с искренним смирением, находя в этом смирении тайное удовлетворение и, конечно, втайне гордясь им. Но, вопреки видимости, это чувство не было вполне чистым. Я мирилась с любовью Филиппа к Адилии и даже желала, чтобы она длилась дольше. Я старалась забыть очевидные прегрешения и ветренность Адилии, но все это объяснялось у меня надеждой, что умершее защитит меня от живых. Я рисую себя сейчас более коварной и более расчетливой, нежели я была в действительности. Нет, я думала не о себе, а о моей любви к Филиппу. Я так любила мужа, что хотела, чтобы он был выше, совершеннее всех окружающих. Его привязанность к существу почти божественному, поскольку смерть избавила это существо от людских изъянов, придавала ему в моих глазах особое величие. Но как мне было не страдать при виде того, что он становится рабом какой-то Соланж Вилье, которую я могла изо дня в день видеть, критиковать, осуждать, которая состояла из той же плоти, что и я сама, о которой дурно отзывались в моем присутствии другие женщины, которую я считала красивой и даже довольно умной, но уж никак не божественной и не выходящей за грани человеческого.